Итак, дорогие друзья, здравствуйте! Вас приветствует Санкт-Петербургский клуб искателей достоверных знаний «Ладога». Подписывайтесь, пожалуйста, на наш канал «Ладога». Дискутируйте, оставляйте свои вопросы, оценивайте наши работы. В общем, оставайтесь неравнодушными. Мы вам очень рады, мы вас ждем, и давайте познавать мир вместе. Итак, сегодня у нас в гостях главный редактор Славянского народного радио Алексей Орлов. И мы сегодня попробуем посмотреть и поговорить о том, как будут развиваться события после выхода из карантина. И подумаем, как жить дальше, чтобы не зависеть от всяческих неприятностей. Итак, Лёш, начинаем. Здравствуйте, все дорогие друзья. Мы уже знакомы с Ладогой и сотрудничали. Народнославянское радио транслировало конференцию зимнюю как раз на Ладоге 2020. И все у нас проходило хорошо и замечательно. И там немножечко выступил даже, познакомился с интересными людьми. И благодарен за то, что вот так вот сотрудничество, судьбе благодарен за то, что сотрудничество состоялось. Но теперь уже к теме беседы. Дело в том, что с официальных источников уже в открытую заявляют, что мир не будет таким, каким он был до этого. Вот надо нам понять, а что же это такое, каким он должен тогда быть? И здесь мне видится, что мы стоим на развилке. Вот такая вот развилка интересная, и посередине камень Алатырь, как в наших сказках. Прямо пойдешь, будет вот это, налево пойдешь, будет вот это, направо пойдет, будешь вот это. И нам будет вот это. И нам необходимо с вами разобраться, что же это за камень, какие дорожки ведут. Ну, во-первых, есть представление у многих людей, что мы хотим жить, как жили. Это большинство городских жителей, которые не привыкли руками ничего делать, производить толком ничего не умеют. Их превратили просто, вот, ну, к сожалению, такое слово неприятное, но я его употребляю, потому что оно существует. Офисный планктон. И они живут от зарплаты до зарплаты, от развлечений к развлечению. Но если семья, то семья. Если дети, ну так получилось. Все. Их больше ничего не интересует. Вот этого мира, скорее всего, дальше уже не будет. Почему? Потому что они стали невыгодны тем, кто этим миром на сегодняшний момент руководит. Вот сейчас специально слово «руководит» употребляю, а не «управляет». Угу. Если пойдем в другую сторону, то тогда мы пойдем по дорожке, в которую нас специально, как вот флажки как будто бы расставили для волков, и нас туда вот загоняют. И это дорожка убийственного для где-то процентов 60 от всего населения. Вот примерно 60, а может быть и 70% населения, тем, кто сейчас руководит всем этим миром, кого принято называть закулисье, хотя никакой закулисье на самом деле, никакого заговора нет, если так честно говорить, об этом можем поговорить, почему я так утверждаю. Им просто не нужны эти люди, для них это балласт. Для них проще убрать, поставить на место их роботов, ну и оставить для живого общения тех, которые ниже их по уровню, но они симпатичные, они вот такие вот податливые, куда хочешь, то их направляй, и что хочешь с ними, то и делай. А вот если мы пойдем в другую сторону, то тогда мы будем строить свое общество. Как видите, офисный планктон ни в том, ни в другом варианте не нужен, потому что сейчас была проведена специальная акция, когда посмотрели, как без офисного планктона можно жить. Вот просто вот взяли, вот закрыли все вот эти вот предприятия, в кавычках, которые ничего не делали, закрыли всякие там бары, рестораны, гульбу, все вот эти спортивные мероприятия, посмотрели, как можно жить. Да, оказывается, нормально можно жить. Так, они насчет, которые вот туда пойдешь, проверили, что без этого можно жить. Прекрасно. Экономика с их точки зрения не рухнула. Балласт остался без денег, значит, от него надо избавиться. Мы что увидели? Мы увидели, что нам готовят. Увидели, что скрывается за тем, что принято называть коронавирусом. Сейчас не говорим, есть он или нет, какой он там, где он выдуман, не выдуман и так далее. Просто что скрывается за ним и что хотят сделать. И вот теперь понятно, что от балласта и в том и в другом случае нам придется избавляться. Но мы же не можем людей бросать. Надо людям что-то предложить. И если мы рассматриваем два вот этих вот, ну, средние убираем, да, два или это течение, то течение, которое связано с легкостью жизни тех, кто управляет, руководит этим всем миром. А вот наше – это то, которое по божественной стезе идет, о котором мы так долго и уже неоднократно все говорили. Вот теперь надо разобраться. Поскольку я сказал, что нет никакого заговора, разобраться с тем, а что же есть на самом деле. Вот чтобы подойти к тому, как нам выходить. Я всегда задаю простой вопрос. Вот скажите, пожалуйста, вы слышали песенку из кинофильма «Приключения электроники»? Вкалывают роботы, счастлив человек, да? Позабыты хлопоты, остановлен бег, вкалывают роботы, счастлив человек. Вот заканчивается счастлив человек. Не просто а не человек, да, а счастлив человек. Но ведь у любого человека есть желание поменьше трудиться, побольше получать, и чтобы все было хорошо и замечательно. Вот у любого человека. Абсолютно. Но дальше начинается градация. А что имеется в виду получать? Одни хотят получать побожирнее и побольше еды, там, каких-то развлечений, ну, хлеба и зрелищ, то, что называется, и покачественнее. А другие хотят получать, те, которые повыше, что-то такое вот от жизни, что их продвинет по божественному пути, по божественной стезе, познавать этот мир, делать его лучше. Разрыв огромнейший, там куча-куча градаций. Но так или иначе, все хотят поменьше вкалывать и побольше получать то, что им нужно. Эти хлеба и зрелищ, а эти божественного. Но ведь вопрос, те, которых принято называть закулисьей, разве они не такие же люди? Разве они не этого же хотят? Они хотят, чтобы их поменьше донимали, чтобы у них все было, чтобы они получали то, что нужно, чтобы экология была хорошей и чтобы общаться с нормальными, как им кажется, людьми. Ну, простой, да, такой подход. Какой у них уровень, высший или низший? Можно об этом говорить бесконечно долго. На мой взгляд, почему-то я вижу, что у них достаточно низкий уровень, приземленный. Они хотят получать хлеба и зрелищ, хотят, чтобы у них все было, за этим ничего не было, и чтобы вот они руководили этим миром. А раз так, вопрос, кто им нужен в окружении? Вот если песенка «Вкалывают роботы, а не человек» полностью под них подстроено. Они хотят, чтобы работали роботы. Почему? Потому что роботам нужна смазка, электричество, запчасти и все. Ну и обслуга в виде специалистов, которых должно быть не очень много, которых легко вооружить знаниями, подготовить и так далее. Но которые в политику не лезут, в знания не лезут, и которых обеспечивать. А остальные им нужны? Ну, как я сказал, им нужны люди, которые вот готовы так с глазу на глаз поговорить, сказать, что вам еще надо, господин мой, там, да, хотите, я вам там пыль с ботинок, поднесу вам коктейльчик и так далее. Вот их вид. Поэтому вид на жительство, вид на жизнь. И поэтому для них вот этот весь балласт не нужен, они их просто роботами заменят. Исходя из этого, что они делают? Они делают обнищание тех, кого надо списать, и для этого берутся пробы крови там всякие, чтобы посмотреть, какая генетика, подходит, не подходит, ведется все там болезни, не болезни, какой у тебя умственный IQ там или прочее-прочее, а остальные им не нужны. Вот это их вариант. А теперь смотрим наш. Каким-то IQ им нужны, раз они этим занимаются, и какой-то определенный биологический материал, или стереть всех? Нет, им нужна, естественно, какая-то часть населения, ну, скажем так, миллиард, который бы был не просто миллиард, а по определенным учениям, Евгеника есть такое учение, да, вот известно, в нацистской Германии хорошо передавалось. Они выбирают, как из стада выбирают лучших животных, остальных выбраковывают. Вот Евгеника, по большому счету, это нацико-фашистская такая структура учения, которая имеет в себе определенную долю истины. Это естественно, она на пустом месте не могла родиться. Она имеет долю истины, и вполне возможно, что она работает. Но она работает по нацистско-фашистскому сценарию. Кто не вписывается, как говорил товарищ Чубайс, ну, те умрут, новые народятся. Да? И вот они выбирают лучших. Вот бегает стадо, тысячи человек, таких вот человекообразных существ, которых они за животных считают. И вот они смотрят, кто лучше бегает. Вот ты, иди сюда, спортсменом будешь. Так, кто быстрее думает? Ты, иди сюда, шахматистом будешь. Так, у тебя руки правильно растут отсюда, а не оттуда. Иди сюда, будешь роботов настраивать, да? Так, еще нужно инженера подготовить. Так, у тебя вроде там мозги нормально, бегать не умеешь, корявый, но думаешь нормально. В шахматы не играешь, но инженер. И вот они выберут, а остальные куда? А остальные там на задворке куда-то, какой-то концлагерь, резервация, ну и жить как хотите, там подачки будут даваться и так далее. Вот это Евгеника. А наш образ жизни – это не Евгеника. Наш образ жизни – это понимание того, если человек родился в этот мир, значит, он для чего-то нужен. Ведь без желания, без воли Бога с нашей головы ни один волос не упадет. Это древнейшая поговорка, это не я ее выдумал. И многие мудрецы ее до меня говорили, да и будут после меня говорить. А раз так, значит, есть два пути. Первый – это богоборческий, где вот эта евгеника применяется по полной программе, и убирание всех лишних. А второй – это наш. Это подбор, не выбор, а подбор такого варианта жизни, где бы каждый сумел проявить свои самые лучшие качества в этой жизни. Где бы каждый человек проявил божественное свое. И чтобы потом, при окончании жизни, вернувшись к своим родам, сказал: «Слушайте, там так классно было, я столько всего узнал, я столько всего принес, давайте-ка в следующий класс пойду, там, или на эту землю, либо на другую землю, да, ну, там, в другом теле и так далее». Вот какая наша задача. Естественно, что мы должны понимать, перенаселение, да, существует в каких-то районах его вообще нет, об этом даже не знают. Поэтому об этом придется нам думать. Придется думать и о том, откуда брать чистую воду. Да просто откуда, не загрязнять эту чистую воду, да? Высаживайте леса, и вода будет появляться. Восстанавливайте климат при помощи лесов, там всего, всех наработок, которые есть. Используйте не разрушительную экономику, так называемую, которая строится на чем? На потреблении. Потребить побольше, и чтобы ни за это не было. Чтобы вот конкуренция, а бесконкурентная жизнь. Вот о чем, кстати, тогда на Ладоге я и говорил. Вот наша задача – бесконкурентно жить. И вот тогда все сложится как есть. И теперь надо понять, что же нас ждет дальше. Как нам к этому идти? Первый вариант прямой. Мы остаемся такими же планктонами, и нас потихонечку с жизни выписывают. Мы там плачем, ой, все плохо, но кто-то там наш рулевой, мы идем за ним, нас лбами сталкивают, устраивают гражданские войны и прочее. Это понятно. Другой вариант – это еще хуже. Мы просто блеем, как овечки, и говорим, ну, что мы можем сделать? Мы ничего не можем сделать. Ну, они же там решили чипизировать, значит, чипизировать, воткнут вам всякие там чипы, намордники, значит, намордники, ну и так далее. А другой вариант – это жить, как наши предки жили, устраивать себе достаток, чтобы мы ни от кого не зависели. И когда у нас есть достаток, когда нас окружают люди, которые трудятся вместе с нами, то в этом случае мы можем уже создавать свое самоуправление местное, свои организации различные, объединяться с другими, создавать союзы кооператоров и прочее, прочее, прочее. А теперь вопрос. Если, вот мы сейчас берем Россию, если условно у нас около 100 миллионов, кто-то говорит больше, кто-то говорит меньше, берем среднюю цифру, около 100 миллионов. Из этих 100 миллионов треть – это те, которые или еще не работают, потому что маленькие, либо те, кто уже не работают, но они никак не могут влиять. Значит, остается у нас примерно 70 миллионов. Примерно. Из этих 70 миллионов, если мы живем по канонам нашего мироздания, понимаем, что мужчина должен больше трудиться, чем женщина. Да, женщина все-таки это творчество, это домашний быт, благоустройство, это такой разум домашний, а мужчина это на улице, как говорили, пила в доме, топор на улице. Да? И вот он достает, что нужно, провизию, там, зарабатывает, если это нужно и так далее. Делим еще пополам, из 70 остается примерно 35 миллионов. Из них дальше делим по каким-то там вот социальным группам. Первая социальная группа, их большинство, они вот дайте мне лопату, скажите, где копать, и я готов буду копать. Их большинство, больше 50% всегда. Это те, которым дадут работу, они будут работать. Не дадут работу, но будут плакать сидеть. Их тоже не трогаем, но это больше 50%. Значит, из 30 миллионов 50%, 30,5 миллионов 50% отбрасываем. Вторая группа, они уже начинают что-то соображать. Они могут организовать первых, они могут уже какие-то артели делать, кооперативы, производства, небольшие, взаимодействовать, продавать и так далее. Вот с этими мы уже можем разговаривать, потому что они думают на год вперед. Они ищут выгоду, то есть выгода, что на год вперед. Их всего где-то процентов около 30. Вот делим из 35 миллионов, вот 30, да, процентов, сколько там остается. Дальше. И совсем маленькая прослойка – это те, которые готовы планировать всю жизнь, готовы организовывать там предприятия крупные, союзы кооператоров, там взаимодействие и так далее. Их совсем мало. Так вот, на кого нам стоит полагаться в данную очередь, в данном случае и в первую очередь? Я думаю, что нам в первую очередь нужно взаимодействовать с людьми, которые уже понимают, что, что посеешь, что и пожнешь, как потопаешь, так и полопаешь. Вот вторая социальная группа, которые деловые, у кого есть опыт, знания, и кому уже за 36 лет. Кому уже, как минимум за 36 лет, у кого уже семья случилась, у кого уже дети подросли хоть как-то, да, там, вот с ними мы можем взаимодействовать. Остальных мы не должны оставлять в покое, мы на них должны обращать внимание, и взаимодействие, конечно же, будет, но только оно такое, знаете, вот своеобразное, по месту, по необходимости, потому что организовывать будут вот те, которые за 36 лет. И, кстати, если мы про копное право говорим, про самоуправление, там как раз вот те вот, кто за 36 и лет. И до какого возраста? А вот до какого здесь уже безгранично, потому что уровни взаимодействия здесь не определяются просто дальше годами, а определяются готовностью к проявлению и статусу социальной группы, который не просто он сам закричал «я там жрец», «я там витязь», да, а что он на самом деле собой представляет, кем он является. Поэтому здесь ограничений выше, как правило, нет. Но там есть условные, например, вот старцы – это те, кому уже за 74. Это старцы. Это не дряхлые ребята такие, вот, которые ходят. Это старцы с точки зрения стар-суперстар. Те, которые понимают, это жизнь немного. Как правило, их приглашали для того, чтобы они делились мудростью, обращали внимание и подсказывали. Вот таких людей не заставляют лопатами работать, не заставляют на предприятии. Ну, как вот пенсионера, зачем заставлять, да? Но он своим опытом делится, он может и с детьми, и со всеми группами взаимодействовать. Поэтому в первую очередь это кому уже около 36 и выше, ну и дальше там по возможности. Что дальше нам необходимо делать? Поскольку без самоорганизации мы вот эти вот 35 миллионов и без самообеспечения 35 миллионов не захватим, не с точки зрения там захватить, а охватить, скорее слово подходит, не охватим, чтобы с ними взаимодействовать, поэтому необходимо что давать? Необходимо давать четкие планы, как жить, что делать, конкретные инструкции, это тем, которые находятся в первой и во второй социальной группе, и взаимодействие вторая и третья по определению, что нам делать дальше. И вот создавать на местах вот эти, кстати, о чем я говорил уже, общины, артели, кооперативы и союз кооператоров. А теперь представляем, вот 35 миллионов человек охвачены всеобщей кооперативной деятельностью. Это члены союза кооператоров. Вопрос. Если это члены союза кооператоров, они кормят свои семьи, то есть 70 миллионов плюс стариков и детей, то есть 100 миллионов. Вопрос. В чьих руках власть? Мне кажется, все очень просто. Хочется верить, что в этих руках, да. А так мы проводили простое исследование. Как-то в Словакии, там не так много населения, сколько в России, да и в России, кстати, мало населения, по большому счету, Япония примерно столько же населения имеет, сколько и Россия, а кто-то говорит, даже больше. Так вот, мы рассчитали вот эту структуру, они сказали, Алексей, так все просто? Так все просто оказывается? Так мы можем, а у них как раз предвыборная кампания была, говорит, выбирать огромное количество представленных кандидатов, а выбрать не из кого. Вот они так прям в открытую сказали. То есть висит на каждом шагу. Выбирай, выбирай, а выбирать-то не из кого. Я говорю, так вот попробуйте так посчитать. Мы вместе с ними посчитали, они сами вот взяли там ручки, карандашки, стали считать. И у всех получилось все одинаковое. Если мужчины объединяются в единый кооператив, занимаются самообеспечением, продуктами питания, какими-то простыми услугами. Это все происходит в сельской местности или в городской? Повсеместно. Поскольку городская среда обитания – это производство интеллектуальное и каких-то промышленных зон, а сельская, в первую очередь, это здоровое питание, это куда можно приехать, обменяться, туризм, отдых и прочее, прочее, то это все связано. И когда кто-то говорит, что община – это когда мы вместе на одном кусочке земли, я говорю, это неправда. Община – это общее дело. Вот когда у нас есть общее дело, мы община, а ведь общее дело, оно может быть и в сельской местности, и в городской. Ну, к примеру, мы для города выращиваем то, что нужно, и им поставляем. В городе есть наши представители, В городе есть распространение. А город нам поставляет что? Город нам поставляет детей, чтобы дети были здоровы. Пионерские те же самые лагеря, образование, какие-то там экскурсии и прочее. Сами приезжают подышать свежим воздухом, потрудиться на свежем воздухе, чтобы мышцы там как-то у них работали, да? И происходит взаимообмен. Город еще может поставлять продукцию, которую в сельской местности не произведешь. Ну, например, там завод в сельской местности можно, конечно, построить, а в городе он уже есть. Но зачем велосипед изобретать? Давайте мы лучше в кооператив включим те предприятия, которые уже сейчас есть, переведем их на экологически чистую форму бытия, они будут выпускать правильную продукцию, и все будет хорошо. И вот когда мы стали таким вот образом в Словакии все рассчитывать, я говорю, одинаковые были выводы у всех, совершенно одинаковые. Осталось-то дело за малым. И вот теперь мы подходим к самому главному. А как этого достичь? Потому что фантастических вопросов, фантастических рассказов сейчас вам огромное количество. Вот я сейчас вам рассказал, как фантастика воспринимается. Фантастика до тех пор, пока вот тут царь в голове не включится, и пока каждый не сделает простую проработочку, не избавится от вируса цивилизации, который в нас вложили. Вот этот вирус цивилизации, вложенный в нас, уничтожает наше представление о мире. Он превращает нас в офисный планктон, он превращает нас в какое-то стадное существо, двуногое, человекообразное, который сам за себя, который постоянно с кем-то конкурирует, который хочет взять от жизни все и так далее и тому подобное. Я когда спрашиваю, ребята, а вас это устраивает? Все так подумают, говорят, ну, в общем-то, с одной стороны, да. Я говорю, что устраивает? Комфорт. Я говорю, а с другой стороны, вот и эта чипизация, там, прививки, в которых непонятно, что будет, да, в этих прививках, которые больше там болезни могут вызывать, ну там, да, 5G вот эти всякие, когда вы ничего не имеете права сделать, там, намордники вас одевают, саке дальше в нос, там, зеленые штаны на вас оденут, чтобы вы кутри раз сделали, и так далее, и тому подобное. Вот это вас устраивает? Кстати, к вышкам 5G какое отношение? Сейчас о них столько говорится вообще просто. Это реально нечто для нас плохое и реально что-то может происходить и со здоровьем, и с психикой? Или, в общем, это тоже надуманное? Любое излучение для человека, скажем так, имеет какие-то определенные последствия. Любое. И мы сейчас живем среди излучения. Вот даже ты сидишь, и я сижу, вокруг меня вот тут микрофон, компьютеры, там лампочки какие-то светят, камера работает, телефон где-то там лежит, да, Wi-Fi в доме у большинства людей присутствует и так далее и тому подобное. И поэтому что такое вот электронное излучение? Это разные частоты с разной интенсивностью, с разной силой. Есть односторонние, которые только излучают, а есть те, которые излучают и принимают. Ну, например, если это просто приемник, ну, стоит там, наверное, приемник, как транзистор раньше называли, да, или телевизор, он только принимает. Телевизоры нового поколения, они принимают и передают. А телефон, любой телефон, он и принимает, и отдает. Вот поэтому испытания, когда проводились, если это был просто как пейджер, да, он принимал одну сторону, вышка вас издалека и облучала. Это одно. А когда у вас уже телефон, который постоянно туда-сюда работает на связи, то в этом случае из него уже идет излучение. Теперь вопрос, на каких частотах, с какой интенсивностью? Вот если мы возьмем, например, 4G, мы увидим, что он работает на частотах микроволновой печи. Ну, просто откройте, на чем работает микроволновка, да, какие там частоты. И увидите, что частотки-то одинаковые, что 4G, что там. Но только у телефона излучение там какие-то милливатты, а у микроволновки ватты и киловатты, к примеру, могут быть, да, если это промышленное что-то. Поэтому, если вы телефон поднесете к уху и так вот подержите минуту, ну да, тут нагреется у вас, но какого-то резкого изменения в мозгу не произойдет. Если вы постоянно будете, ну, понятно, будет постоянно происходить. Поэтому рекомендуют подальше держать телефон, там, наушники вставлять и прочее. А если вы голову суньте в микроволновку и включите, ну, понятно с вами, что произойдет, да, сгорит ваша кожа, полопаются глаза там и прочее. Будет неприятно, ожоги и так далее. Теперь представьте, что вышки 4G, я пока про 5 не говорю G, работают так, чтобы достать для телефона, до вашего, который рядом с вами находится, который работает там на там сотых, десятых, тысячных там уровнях ватта, да, по мощности. Они-то должны больше вырабатывать. И вот если эта вышка стоит рядом с вами, даже 4G, она уже вас так или иначе СВЧ обрабатывает. А теперь представьте, что 5G, что это такое 5G? 5G – это более высокие частоты, а раз более высокие частоты, значит, меньшее расстояние должно быть между ними, потому что, известно, длинные волны, они проходят через весь мир. Вот помните первые радиоприемники, там длинные волны? Ты здесь запустил, он там за 100 километров тебя слышно, а еще и бывает вокруг Земли влетает. А вот чем ультракороче волна, тем ближе. Вот там, например, 5-10 километров, и все, тебя уже не слышно. И поэтому нужно усиливать. И когда вот в армии служил, я был связан с разведкой и с системами связи, и в том числе спецсвязи. И там у нас были такие устройства, там просто было нам сказано в инструкции, к ним не подходить, когда они работают, просто не приближаться. Да, не дай бог до антенны дотронешься, ожог сразу прям реально, вот это был запрет. И были случаи, когда ребята получали какие-то такие вот, видно там, лицо красное становилось и так далее, то они когда нарушали. Так вот, а теперь представьте, вот эти вот сверхчастоты работают рядом с вами. А поскольку 5G быстрее у нее частота, а вышек нужно больше поставить. И получается, что вот это самое СВЧ даже без усиления сигнала присутствует теперь вокруг вас в большем количестве. Полезно это или не полезно? Конечно же, меньше это полезно. Мало того, когда мы начнем разбирать, как работает СВЧ, СВЧ работает с влагой. То есть, если мы положим просто деревяшку в СВЧ-печку, которая сухая, с ней ничего не произойдет. А вот положите, например, яйцо, где есть влага, либо шарик с водой, или просто кружку с водой, видите, там закипание происходит, и если яйцо разрывает, шарик тоже может разорвать, вода вскипает. Сама-то кружка может быть холодная, а вода будет горячая. Почему? Потому что в самой кружке, в контуре кружки, да, в самом, нету влаги. Не колебаний, не так происходит. А человек-то состоит практически из влаги. Поэтому, с одной стороны, конечно же, частоты не превышают мощности. Мощность не превышает, которая вот сразу бы вас спепелила. Но постоянное воздействие будет давать результаты и вполне возможно не очень хорошие. Вот это надо учитывать. А поскольку 5G – это не бытовая система, надо понимать. Вот там в голову включают. Вы теперь сможете передавать намного больше информации. Да нам-то зачем? Зачем? Вот я и так уже по сотовому телефону по 4G работаю со скоростью больше 100 мегабит в секунду. Куда мне еще больше? Я и так могу и фильмы смотреть, и разговаривать по WhatsApp, и по Skype, и передавать. Понятно, да? А 5G – это в разы больше. Человеку не съесть такой объем, просто не съесть. Вопрос, а для каких целей? Ответ простой. Вот если мы левую эту группу берем, это контроль. Ведь если у вас стоит чип, и вы передвигаетесь, либо карточка, которую можно считывать, либо какое-то другое устройство, где вот есть что-то, необходимо постоянно передавать большие объемы данных. Ты же идешь в реальном времени, значит, за тобой идет слежка от одной вышки к другой. А поскольку они стоят часто, то в отличие от 3G и 4G, можно более конкретно твое местонахождение определять. Если раньше ты сидел в деревне, и когда было 2G здесь в деревне, говорили, вы где-то в этом районе. Теперь мне стоит включить телефон на 4G, и сразу говорят, ты вот в этом месте конкретно уже мое место показывает, где я нахожусь. А 5G – это уже до нескольких там сантиметров уже будет понятно. Вот предмет возьмете, положите, и он определит, где предмет, если в нем есть приемник, передатчик, либо устройство, которое можно считывать. Алексей, перебью на этом. Вот такая мысль еще сейчас тоже ходит в интернете и на Ютубе о том, что нас приучают ходить на расстояние 1,5-2 метров друг от друга, и, скорее всего, это сохранится надолго, тоже для того, чтобы четко определять человека. Если стоит группа людей, кто-то его окружает, уже так не определить. Все верно. Здесь как? Если система 5G работает, то помимо всех вредных уровней, там закипание крови, плохое усвоение кислорода, о чем уже писалось, да, там работа на мозг, отупление, всякие болезни мозга, и в том числе и центральной нервной системы, это все понятно. Я говорю, им нужен быстрый контроль. И поэтому сейчас система проверки проходит. Год назад конкретно по телевидению было сказано, опробуется новая система. Наши какие-то там программисты, в отличие от японцев или американцев, превосходят их в качестве наблюдения новой системы. Я тогда подумал, чего они хотят? А вот теперь, когда все приказы пошли, и они одинаковые по всему миру, понятно, к чему это все готовилось. Сейчас идет тестирование этой системы. Ведь Собянин, когда только началось в Москве, сказал, что будет установлена новая система контроля. Обратите внимание, это совпадает с тем, что цифровое правительство в России было введено больше года назад, а кто-то говорит уже там 2-3 года назад. Людей уже сейчас могут высчитывать. Получение QR-кодов – это товарный код. Люди как товар на себя сами выписывают QR-коды. Теперь по этому QR-коду можно определять, куда поехал. Но когда ты получаешь QR-код, ты даешь все свои данные основные. ИНН, СНИЛСы, там место работы, куда, зачем поехал. Там все выкладывается. Если это было раньше добровольно, то теперь при получении этого кода это уже не то, чтобы добровольно, а добровольно-принудительно. Не получишь QR-кода, не поедешь, не дашь данные, то не получишь, не поедешь. И так далее. И теперь там написано, что вы соглашаетесь, что на какой-то там, то ли на 5, то ли на 10 лет, передаете все свои данные в некую базу, в которой кто-то будет распоряжаться. Что получается? Сейчас необходимо проверить эту систему слежения, которая визуальна, потому что камер наставлено огромное количество. Необходимо проверить слежение вот эту 5G, которые потихонечку ввелись, пока тут народ сидел и думал, что происходит, да не понимал, что происходит. Все там заботились только о коронавирусе. И прочее, прочее, прочее. И поэтому нужно сейчас, чтобы подальше люди друг от друга находились. Почему? Потому что, когда визуальное наблюдение, то в маске человек находится, по лицу определить трудновато. Глаза только видны, а многие еще очки одевают. Тут вообще непонятно, да? Теперь определяют по походке, по скорости движений, как нога идет, как рука идет. И теперь, когда у тебя есть телефон, на котором есть QR-код, когда есть все данные, там паспорта и прочее, которые тоже, кстати, читаются. Вот паспорта сейчас с собой нет, если там открыть паспорт, там видно. Но в паспортах уже все есть. Они уже считываются. 5G это как раз и нужно, чтобы передавать видеоинформацию. Вот эти вот датчики передачи и передвижения. И прочее, прочее, прочее. Это не бытовая система. Это система видео и цифрового контроля на все, что происходит. После этого что произойдет? Сразу вам готов сказать, что произойдет. Когда система будет протестирована, скажут, теперь собирайте сколько хотите, потому что даже в толпе теперь, поскольку вплоть до 10 сантиметров будет определяться местонахождение человека, даже в толпе вас смогут вычленить. Потому что 5G передает, например, там, 1000 человек идет, и на 1000 человек сразу информация передается. 4G такое не могло сделать. И сервера стоят мощные. Мало того, у нас же приучили всякие эти биткоины зарабатывать. А биткоины, друзья мои, это система наблюдения за всеми, за вами. Вы же не знаете, что они там отрабатывают. Мало того, вы денег-то никогда не получите. Это все эфемерные деньги, которые там один биткоин, несколько тысяч долларов. Это вас, вот как лохов развели. Вы сами купили свои сервера, сами их поставили, сами объединили в сеть, сами за них платите, за электричество, за интернет, за все остальное. А это все, по большому счету, единая цифровая система обработки данных. Им уже не надо свои сервера покупать, ставил. Google выиграл уже битву за ваши умы, выиграл битву за наших детей, за нас. Он уже контролирует все, потому что вы своими фирмами включились в Google систему или в другие, которые Google там курирует. И теперь вы обрабатываете те задания, которые Google или кто-то другой вам поставляет. Вот до чего вот эти биткоины и прочие вводились дела. Им не нужны теперь сервера. Теперь люди сами платят за сервера, сами их создают. И вот это 5G теперь, когда включилось, позволяет быстро между всеми серверами передавать данные о любом. И поэтому это получается мега, сверх, супер. Какие-то там слова вот употребляйте. Вычислительная база данных с огромными объемом передачи информации, вычисления, которые по принципу торрента, ну вот когда это одновременно 1000 компьютеров там передают знания, да, там данные какие-то, вот здесь то же самое. Вот эти все фирмы это на это заточены. Теперь 5G этого не хватало элемента. И система контроля наблюдения. Все. Все случилось. Вот эти ребята своего добились. Теперь следующий шаг, я обещал, что они сделают. Значит, для того, чтобы проще было управлять, необходимо, чтобы человек добровольно в себя что-то ввел. То, что позволяло бы считывать. Это есть, для этого существуют простые, ну, виды. К примеру, говорят, отказываемся от наличных денег. А сейчас ВОЗ требует, чтобы все страны, которые входят вот в эту вот цивилизацию, отказались от наличных денег. Да, да. Да, на деньгах якобы вирус, да. Якобы вирус. Значит, они говорят, пользуйтесь карточками, а потом сделают, знаете, как вот обычно делают? Вы знаете, карточки работают нестабильно, их можно украсть, их можно там вставить куда-то, их можно пересчитать и прочее. А вот, смотрите, вот маленький чипик, вот мы вам его под кожу вводим, он вам мешать не будет, он там эластичный вообще будет, да, сейчас эластичные чипы появляются. Он, но при этом вас никто его не украдет, вы хозяин, он привязывается к вашей биометрии, и все нормально. Это первый шаг. Сначала окна Вертона о том, что это классно, это хорошо. Потом то, что это нужно, и то, что это пользуется, а без этого вообще ты лох. Дальше. Если у тебя не будет справки, если у тебя не будет прививки, если не будет этого чипа и прочее, прочее, там вот этих если можно добавлять, то тогда ты не устроишься на работу, у тебя не откроется счет или закроется счет и прочее, прочее, прочее. То есть вариантов если будет водиться много. И тогда нормальный в нашем представлении цивилизованный человек нормальный скажет, так елки-палки, ну мне просто чип ввести, введите мне и все, и я, никаких прививок мне не надо. Да? Потому что прививки что там, неизвестно. А тут чип под рукой, он одновременно тебе прививка, он и биометрию, то есть считывает. Температура поднялась, он сообщил, доктора к тебе приехали, тебе пилюлю вставили, все нормально. Это первый, это просто чип, на котором хранятся твои данные. Следующий чип. Тот, который уже позволяет не просто хранить данные, а уже распоряжаться чем-либо. Ну, например, управлять какими-то элементами в твоем быту. Компьютерами, телефонами, чем-то еще. Следующий этап – это уже когда ты становишься андроидом. Когда чип подключается к нервным окончаниям, а у нас есть достаточно выходов слепых так называемых нервных окончаний, к которым можно что-то подключать. Об этом мало кто знает, но кто интересовался, те знают. То есть есть окончания, которые заканчиваются вот прямо вот на кончике там пальцев, где-то еще, а есть те, которые слепые. Вот к этим слепым можно подключаться, и он напрямую в мозг будет давать команды. Теперь представьте, что при помощи 5G идет человек, которому взгрустнулось, и от него сообщение: ага, овца взгрустнула, у овцы аппетит пропал, и сразу там идет сигнал допинг, бац, хоп! Ух ты! О, здорово! Жизнь прекрасна! Это вот проводились такие эксперименты с крысами, когда вживлялся датчик на железу удовольствия и нажимали один раз на контакт. И туда шел импульс. Крыса раз, ой, удовольствие получила. Потом опять затухал, он опять грустил, опять раз. И потом ей лапкой нажимали. И она понимала, что вот от того, что она нажимает на этот контакт, у нее счастье появляется. И она доходила до того, что она бесконечно теперь сама нажимала и просто умирала. Ей не интересовало ничего. Ни противоположный пол, ни еда, ничего ей больше не интересовало. Она просто умирала от счастья. А теперь представьте, что вот всем людям, которые не входят в элиту, вшили вот такие вот чипы, сделали прививки, в которых, допустим, так фантастика сейчас продолжается, есть нано-чипы, допустим, что это правда, ну допустим, да, почему бы нет-то. И вдруг идет команда, что бабах, ребята, вот этих людей надо в таком-то поселении, в таком-то месте просто убрать. А они подключены к нервному окончанию. Ну и вдруг ни с того ни с сего. Приступ сердца, отказ почек, отказ мозга, что угодно, инсульт. Дроны не надо посылать маленькие. Так зачем? Зачем? Люди сами в себя это вживили, потому что им сказали, что это выгодно, что это удобно и хорошо. И это не сразу произойдет. Это будет происходить постепенно, это будет через окна Вертона. Сейчас вот будут вам показывать о том, что прививки – это здорово, прививки – это классно. А что там о прививках никто не будет говорить. Про тот же самый вот, вакцину. По-моему, как раз сейчас уже вакцинированием и прививками напугали очень большое количество народа, и народ начал просыпаться и думать. Да, но только говорят следующее. Если вы не будете вакцинированы, то тогда вы не получите пенсии, да. Вы не устроитесь на работу, вы будете признаны социально опасным элементом. И прочее. И большинство людей, даже напуганных, будут выбирать из двух зол меньшее. У них, как это, выбор без выбора. Либо вот тебе галстучек, на котором ты ударишься, зелененький, либо вот у тебя красненькая ампула с ядом. Какая тебе смерть нравится? Вот такой вот выбор будет. Поэтому, если мы сейчас понимаем, что происходит, а сейчас пока пугалки такие вот с точки зрения фантастики идут, то будет плановое введение. Сначала будет чипизация, Сначала будет вакцинация. А вакцина, как я говорю, против мутирующего. А нам заявили неоднократно, что вирус мутирует постоянно, поэтому у него разные симптомы. Да. Против мутирующего. Спросить любого человека, который занимался вирусологией. Против мутирующего вируса невозможно сделать. Потому что коды меняются постоянно. Вы сегодня сделали код А, а завтра у него код Б. И когда вы будете код А, код Б не действует, у вас вирус поселяется, вы опять болеете. Поэтому вакцина как таковая против мутирующего вируса бесполезна. Так почему же так все активно за этой вакциной бегают? Так очень все просто. Идет ажиотаж. Идет ажиотаж, подготовка, что вакцинирование будет обязательно. Нам сейчас через окна Авертона говорят, вакцинировать, вакцины, без этого будет это. И сейчас увидите, туда будет больше вливаться социальная информация о том, что опасные элементы появились, которые отказываются вакцинировать. Тесты в носу там не поковырялся, не сдал, или во рту не поковырялся, опасный элемент, от него неугодный. Вы просто будете становиться, те, кто не сдал вот эти анализы все, кто тесты не прошел, вы будете становиться белой вороной в обществе. Уже те, кто раньше с вами здоровались, теперь вы говорите так, руки не протягивай, ты опасный элемент, у тебя нет справки, что ты вакцинирован, у тебя нет справки, что ты здоровый, у тебя нет того, сего, 50-го, от вас будут сторониться. И немногие выдержат вот этот психологический напор. Это вот психология чистая. Так вот, сначала вакцинация, потом под вакцинацией чипирование, потом еще что-то. А когда работают вот эти излучатели, которых достаточно большое количество, то их можно подстраивать на разные частоты. А там же диапазон 5G, посмотрите, он же заявлен-то не одна только частота, там перечень частот. Их можно настраивать на некоторые мозговые, колебания. И, например, включается, вот во всем городе включается вот такая волна, дается усиление мощности, люди вдруг становятся такой ботвой, сидят, смотрят телевизор, говорят, завтра к вам придут вакцинировать, это классно, они такие... Ой, классно, завтра придут вакцинировать. Помните, это люди в черном очки одевают, смотрите сюда, взрыв метана на уране, там щелк, и все, ух ты, взорвался, вот это взорвался, да, там. Вот из этой же серии. Поэтому 5G – это прекраснейшая универсальная система, которая разработана вот в этих всех целях. И передача информации, и взаимодействие с человеком на разных частотах, и прочее. Так что... Вот левый вариант мы рассмотрели прекрасно. Давайте теперь посмотрим правый вариант. Что делать? Да. Если мы считаем, что разделяй и властвуй – это наше, а некоторые говорят, а я хочу жить в капитализме, потому что это конкуренция, потому что вот я достигаю чего нужно. И говорю, ну ладно, тебя просто как конкурента сотрут, порошок корпорации, ты же сам не корпорация, да? Тебя просто сотрут, ты для них ничто, ничего личного, просто бизнес. Ты расходная для них монета, винтик, шпунтик и так далее. А когда вы соединяетесь с другими людьми, то в этом случае вы становитесь властью на месте. Что такое власть? Я уже неоднократно говорил. Многие начинают организовывать МСУ, ТОС и так далее. Ребята, не с этого надо начинать. Мальчишки и девчонки. ТОС и МСУ, местное самоуправление, это всего лишь навсего декларация о том, что вы хотите проявить себя как власть. Но являетесь ли вы властью? Ведь власть – это не когда маленький ребенок говорит «я взрослый, я власть». Ему там родители скажут «ну да, хорошо, ты власть, ты взрослый, давай теперь владей своей комнатой, владей своими игрушками». А потом наступает вечер, говорит «иди спать ложись». Он говорит «как же, я взрослый, я власть, вы сейчас будете телевизор смотреть?» Он говорит «да, тебе пора спать». Все, игра закончилась. И власть, и взрослость закончилась. Иди спать. Так вот, когда мы просто говорим про МСУ, а разработок сейчас очень много, это всего лишь навсего декларация того, что у нас есть права, и мы требуем, чтобы они соблюдались, и мы хотим, чтобы соблюдалось. Но без самообеспечения, без взаимодействия с другими людьми это полноценной властью являться не может. Сколько случаев, когда МСУ разрушают на ровном месте? И ко мне звонят люди из разных мест, из юга, из Сибири, из севера, центральной части. И я им говорю, хотите, я расскажу, почему рассыпалось ваше МСУ? А они говорят, ты что, провидец какой-то? Я говорю, вот я давай, буду говорить, ты можешь говорить так или не так. И начинаю говорить прям пошагово. Говорит, слушай, откуда ты знаешь? Вот прям вот это вот. Говорит, да потому что это прописано в ваших действиях и прописано в психологии мышления управленцев, которых посадили в это МСУ. Там же у них тоже свои МСУ. И они же не хотят, чтобы вы конкуренты для них были. Поэтому что они делают? Они выбивают активистов. Ну, 5 человек МСУ организовали, потянули, сход устроили и так далее. Там целая история, как это все делать. Не буду сейчас рассказывать. А потом когда вы заявили, что МСУ создали, те, которые от государства МСУ, они говорят, ты что такое, кто-то появился, и начинают вас вышибать. Приходят к человеку из этих пятерых и говорят, так, твой ребенок в детский сад ходит? Да. Ну, отлично. А ты знаешь, что в детском саду мест мало? Ты знаешь, что там у нас перенаселение пошло, ну вот как-то так будет сокращение. И, скорее всего, твой ребенок из детского сада вылетит. А у тебя жена работает на таком-то предприятии? Да. А ты в курсе, что там сокращение штата, там идет переквалификация и прочее? Ну, скорее всего, твоя жена уйдет. А ты сам работаешь вон там? Да. А ты в курсе, что... И так далее. И приходит такой человек обработанный, вот к этим пятерым, вот этот вот, да, и говорит, ребят, меня зажали, я ничего сделать не могу, я вынужден из МСУ выйти. И все, потом ко второму, к третьему, к четвертому, и остается один, а один в поле не воин, как бы он ни бился, МСУ разваливается. А вот теперь представьте себе, друзья мои, если бы у вас были свои производства, неважно, теплица, сельскохозяйство, производство, кооператив, неважно что, артель какая-то, вот что угодно. И вы бы с теми людьми, которые живут на местах, вот это вот как раз предприятие народное организовали, и люди здесь бы трудились. И у вас был бы свой фонд денежный, который бы поступал от продаж, от переизбытка, да, и из этого фонда вы бы людей снабжали питанием, одеждой, строили им дома, устраивали детские сады, школы, ну, то, что нужно людям, элементарно. Вот живет, например, там 1000 человек, и это 1000 человек работает в этом кооперативе, в своем народном предприятии, где есть и производство, и избыт, и переработка, и детские сады, ну, вся инфраструктура, все, что нужно, и школа. Вот представьте теперь, когда 1000 человек на своем народном предприятии трудятся. Кто к ним может прийти и сказать, вы знаете, мы вас уволим. Но тогда вот комбинация с трех пальцев, двое одного держат, вот тому в нос и говорят, иди отсюда, дорогой человек. Потому что у нас все есть. Мы обеспечены, у нас есть и еда, и питье, и одежда, и то, и деньги у нас есть. И причем у нас никто не ворует. Денег такой объем, что мы готовы уже купить самолет и космодром построить. И мы не ждем дотации уже от федеративной структуры, или от государства, или от президента. У нас уже все это есть свое. Вопрос. Вот если здесь, в этом случае, вы создаете МСУ, его можно будет разрушить? Нет. Нельзя, потому что МСУ, местное самоуправление, оно и есть местное самоуправление среди тех, которые здесь же живут, трудятся, рождают своих детей и здесь же их воспитывают, обучают и так далее. Вот сравните то МСУ, которое просто декларировано, что оно МСУ, с тем МСУ, которое на самом деле МСУ, вышедшее из народного предприятия, где полностью все обеспечено. А теперь следующий шаг. Вы объединяетесь с другими кооперативами, создаете союз кооператоров, союз народных предприятий, и у вас теперь появляется единый большой фонд. Причем вы ни с кем не боретесь, вы не сражаетесь, вы к революции никого не призываете. Вы просто проявляете то, что вам необходимо проявлять как человеку. Ваши все права защищает Конституция, там много-много чего защищает. 131 закон ФРС и так далее. Предпринимательской деятельности. Вы создаете свой профсоюз. А профсоюз никто не отменял, который защищает ваши права в судах. У вас есть своя служба юридическая. И этот кооператив, этот союз кооператоров, эту юридическую службу содержит, нанимает лучших туда юристов, которые в любой суд заходят, ногой дверь открывают, и судье говорят, слушай, сиди смирно. Вот ты сейчас делаешь вот так, понимаешь, да? Что происходит? Какой вариант вам нравится? Просто декларация, игра маленького мальчика или маленьких мальчиков и девочек в том, что мы взрослые, либо заявление того, кем мы есть на самом деле и что мы делаем на самом деле. А скажи, на сегодняшний день есть хоть один вот такой кооператив, который так работает? На сегодняшний день, надо сказать честно, таких кооперативов, которые бы работали именно так, нет. Есть потребительские кооперативы, которые занимаются, ну, типа совместными закупками. Такие есть, но это не наш уровень, это начальный, это базовый уровень. Есть несколько производственных кооперативов, их не очень много, которые просто обеспечивают, ну вот, самозанятость тех людей. Там собралось 10 человек, они кооператив создали, и вот 10 человек там трудятся. Есть несколько сотен народных предприятий по всей России. Это акционерное общество, но в форме народного предприятия. Чем отличается от акционерного общества? Акционерное общество – это барыги собрались, выпустили акции, дальше купили что-то на эти деньги, которые с акции им пришли, и наняли рабочих. Все, рабочие бесправные. Вот это закрытое акционерное общество. Дальше они что делают? Чтобы от акции избавиться, не платить дивиденды. Они начинают налево товар выпускать, себе в карман кладут, ну, черную бухгалтерию, стандартный ход. Потом дальше обесценивают акции, либо говорят, теперь этими акциями утритесь в одном месте, да, где там 2.0 нарисованы, либо мы у вас за копейки скупим. Ну, и тот, и другой вариант для них подходит. Либо банкротство, либо скупка акций и так далее. А народное предприятие, где, да, могут быть выпущены акции, если это закрытое акционерное общество, но в первую очередь эти акции на руках у тех, кто трудится. И они получают не дивиденды в первую очередь, они получают зарплату с премиями. Вот в чем разница. Те просто дивиденды рассчитывают получить, а эти трудятся изнутри, понимают, что это его предприятие народное. И у нас нет инфляции, нет проблем, потому что мы сами на себя, вот сами трудимся, сами получаем. Так вот, кооператив – это следующий этап, вот эта община кооперативная. Это когда уже там какие-то более высокие интересы. А у нас сейчас кооперативы становились на уровне либо народных предприятий маленьких, либо потребительских обществ. Поэтому в полной мере потребительского, вернее, вот этого производственного кооператива и союза кооператоров сейчас нет. Но об этом встал уже такой вопрос. И все чаще и чаще из разных мест со мной связываются, говорят, мы хотим такое сделать. Давайте вместе разберемся, как это сделать. Мы свои хотим союз кооператоров. В какой-то стране такое есть? Значит, я поднимал статистику. В Народной Китайской Республике, ну, в Китайской Республике, Китай, на сегодняшний момент от 40 до 45% это народные предприятия. Об этом мало кто знает. А в Европе, в разных странах по-разному, доходит до 85% народных предприятий. Вот Европа, вот она, рядом за бугром, вот границу перейти. До 85%, где-то 50, где-то там 60, но до 85 доходит народных предприятий. А народные предприятия – это что-то уже сродни кооператива. Так вот, дальше. Я специально, когда ездил вот в Словакию, я там разговаривал вот про кооператив, сказал, ты что ты мне расскажешь, Алексей? Вообще-то кооперативное движение вышло из Чехословакии. И в Словакии оно было зарождено. Ага. У нас до революции 17-го года, которая в России происходила, это все было на каждом шагу. У нас эти кооперативы и вот народные предприятия вообще были на каждом шагу. У нас вся экономика строилась на этом. И большинство предприятий, которые потом национализировались, либо приватизировались, ну там были целые игры, это все выходцы из кооперативного движения. Не так давно, вот, при Сталине, мало кто знает, было 1140 кооперативов, которые производили не только там какие-то лоскутки, не только лапти вязали, а производили технику, холодильники, первые холодильники, телевизоры первые производили, вот эти вот самые с линзами, с большими. Делали радиопередатчики, радиоприемники, создавали какие-то службы, много чего, 1400, кто-то говорит там 1440, там, ну там уже там такие цифры, было, это при Сталине. Друзья, так это же совсем рядом. Мало того, с тех пор еще несколько кооперативов тех вот сохранилось, но они превратились в вот такие, знаете, мелкие артельки, которые нос не высовывают, ну и просто выживают. Почему такое случилось? Почему это все случилось? Это сошло на нет? Это случилось потому, что нам вбили в голову, что мы никто и звать нас никак, и что... Вот только нам, а Европе нет. Нет. Здесь немножечко надо понимать, какая структура. Там кооперативы были переведены вот в малые предприятия народные, которые вот просто себя обеспечивают и хорошо. А у нас кооперативы были разрушены, потому что русский человек – это более широкий. И даже когда мы говорим про кооператив, нам хочется все равно там союза какого-то кооператоров повзаимодействовать и так далее. Мало того, мы должны понимать, что кооператив всегда общинное предприятие – это стабильность. И когда меня спрашивают про русскую систему, что такое русская система, либо русское мировоззрение, либо русская идея, которую нам постоянно какие-то иные народы подбрасывают, ищут у нас русскую идею, чтобы нам, русским, ее подарить. Да. Я говорю следующее. Представьте себе лодка, в которой сидят три гребца. Первый называется стабильность. Когда у вас стабильно. Но стабильность не просто так, а когда она в достатке. Когда у вас есть достаток, и он стабильный. Да. А третий гребец называется, ну, кто-то по-разному называет. Кто-то говорит по справедливости, кто-то говорит по совести. Да? справедливость, назовем так. И вот три гребца. Достаток, стабильность, по справедливости. Это три гребца. А лодка называется общинность, потому что это только в общине можно достичь. А находится она в океане державности. Вот и вся национальная русская идея. Жить по совести, в ладу с природой, то есть не разрушать свое естество, не разрушать свою природу, да? Свято чтить заветы великомудрых предков и богов, понимать, кто мы, для чего мы. И державность обеспечивает каждому возможность развиваться, достигать своих высших целей, божественных, где каждый ради державы и держава для каждого. Нет продажного труда, нет проституции, нет брошенных детей и брошенных стариков. Вот когда мы все вместе складываем, это и есть наша национальная русская идея. Так вот, кооперация, общинность, все это позволяло делать. Потому что у нас были купцы от каждой артели и был союз купечества. А купцы – это не барыги, как некоторые представляют. Это не ухарь, который денег срубили, потом девок купили, там, с ними ночь прогуляли и потом поехали новые деньги зарабатывать, да? Купец – это человек очень высокого уровня. И там были гильдии, и слово купеческое было дороже золота. Она представляет купца кого-то там, ну не пойми кого. Так вот, общинность русская отличается от общинности европейской. Немногим, но основой. Мы шире смотрим. Мы смотрим шире. Для нас достаток ближнего – это естество нашего бытия. Ну вот, когда у твоего соседа есть достаток, и мы вместе трудимся, для меня это норма. А в Европе, ну да, поможем, да, хорошо, но вот у нас своя, ну вот нас разделили. И поэтому основной удар был не на европейцев, а основной удар был на Русь, на русских людей в широком смысле этого слова. Не только на русов по крови, да, а и на побратимые народы, которые уже стали русскими по своему представлению, по свету. Кто его наносил удар? Это очень долго. Разговор очень долгий. И здесь много лекций уже было и с моей стороны, и со стороны уважаемых мной людей, где по полочкам все конкретно разбиралось. Вся история строится на одном. На бизнесе ничего личного. А под бизнес подстраивается политика, религия и многие-многие другие дела. Ведь первоначальные какие-то взгляды, ну, которые трудно было назвать религиозные, а взгляды верования, вот религия и вера, они имеют все-таки, да, различия, они строились на осознании своей божественной сути, на понимании этого мира как проявление Бога, на поиск Бога внутри себя, на поиск Бога внутри рядом стоящего человека. Вот это взаимодействие, цельность. Вот это вопросы веры. Это вопросы выше религиозных. А религия – это когда уже догмы, упрощенное что-то. Так вот, задача была перевести в религию, сделать упрощенное представление, единое правительство, которое... Первичные религии, которые вышли из верований, очень сильно отличаются от тех религий, которые есть сейчас. По сути дела, вот это цифровое правительство было создано во главе с Ватиканом, ну и с теми, кто стоит за ним. Потому что религия всегда представляет интересы бизнеса. И политика всегда представляет интересы бизнеса. А где религия и политика соединяются, там представляется уже вот это вот так называемое государственное управление. Поэтому кто это делал, это отдельный разговор, но уверяю, что это были как раз вот те, которые с той стороны. Просто сейчас... Многие вещи называются другими именами, переводятся в другой стандарт, цифровой, но по сути ничего не меняется. Так вот, наша задача, вернемся, понять, что у нас великое прошлое, что мы наследники великих людей, которые во всех направлениях себя проявили очень хорошо, которых физически не сломить. Мы генетически так сделаны, что физически нас не сломить. Но нас можно одурманить, зачаромутить в плохом смысле этого слова и сделать из нас, к сожалению, тех, кто конкурирует сами с собой. Почему говорю «конкурирует сами с собой»? Потому что когда человек конкурирует с братом, он конкурирует сам с собой. Когда он уничтожает брата или сестру, он уничтожает сам себя. Это все равно, что подходить в зеркало и плевать в него, либо кидаться в него какими-то предметами, или бить в него. Вот это то же самое. Когда мы понимаем, что мы все братья по крови и сестры по крови, нам делить-то нечего. И вот тогда у нас складывается другой вариант. Давайте вместе что-то делать. И вот это как раз наш общинный вариант бытия, который нам полностью соответствует по естеству. И поэтому, когда спрашивают, что будет, я говорю, вот на куда, на какую дорожку встанете, туда, туда или сюда, то и будет, вот то и получите. Хотите уничтожения? простого, легкого, сладкого. Оставайтесь офисным планктоном, оставайтесь потребителем. Хотите, чтобы было уничтожение, но мягонькое, но при этом прислуживаться, тогда вот туда, вот к этим ребятам, и, может быть, вас допустят к этому золотому миллиарду, либо там 300 тысячам, которым вы будете попочку лизать, там ухаживать за ними и что-то делать. Хотите жить как человек? Тогда вот, пожалуйста, дверь для вас открыта. Но для этого необходимо здесь победить, в первую очередь, гордыню, которая выходит из страха. То есть проработать, как говорится, хочешь изменить мир, начни с себя. Да? Вот это проработать, убрать страх, животный страх, и перевести его в страх Божий. А страх Божий – это не то, что в религии нам говорят. Страх Божий – это, по сути, понимание своего предназначения. Когда ты не нарушаешь своего предназначения, когда живешь по естеству. То есть уйти от звериного страха и перейти в понимание этого мира. Кто ты есть на самом деле? Вот наша задача. Как только ты понимаешь, кто ты такой и кто тебя окружает, ты ни с кем больше не конкурируешь. Нету необходимости конкурировать. Ну, просто ее нету. И вот тогда все становится на свои места. И вот тогда человек человеку брат. И вот тогда мы выбрасываем на свалку прошлого «разделяй и властвуй», а берем на вооружение наш древний «объединяй и здравствуй». Все начинается с себя. А вот как это уже делать? Технически и так далее. Надо разбираться по местам. Но все равно община – это люди. И все состоит из человеков. Поэтому каждый, кто хочет жить общинно, кто хочет жить в счастье и достатке и стабильности, должен сначала вот здесь навести порядок, взять навозные здоровые вилы и вот этот навоз из мозгов, который мы накидали, убрать. Перспектива просто потрясающая и правильная. На советы, что конкретно сейчас делать, чтобы действительно не получить чип, не получить вакцину неизвестно с чем. Вот конкретно в ближайшее время. Вот наступила осень, изобрели вакцину. Все пошли, вы не будете то, вы не будете это, как мы и рассматривали. Что наши действия? Наши действия такие. К сожалению, я вижу, что, скорее всего, к осени прямых у большинства людей, сразу скажу, у большинства людей прямых возможностей противостояния, вот так вот, что я не хочу делать, не будет. Будут возможности, первое, соединяться вместе и через непродажных депутатов, кои еще есть пока, пробивать антизаконы, либо оспаривать законы по всем вот этим направлениям, которые сейчас там чипизация, вакцинация, 5G и прочее, прочее, прочее. Вот просто пробивать. Дания уже приняла закон о вакцинации. Все. Да, но Дания – это Дания, мы не Дания. Да. Я предлагаю идти не по датскому пути, а по нашему. Поэтому первый шаг вот для тех, кто привык в цивилизационном формате жить, это устраивать вот такие вот собрания, принимать декларации, писать петиции, поручать своим, кого избирали на местах, пробивать это и лоббировать волю народа, и через это устранять те законы, которые антинародные. Это можно делать. Логично. Тупиковый путь – это сражаться с полицейскими. Почему? Потому что, да, можно на полицейского наехать, можно ему объяснить, что он не прав, что он там нарушает что-то, можно сказать, что ты там не в РФ, а в Советском Союзе, можно много чего сказать. Но на одного полицейского подействовал, на другого не очень, а третьему дали приказ дать тебе дубинкой в лоб и притащить тебя в участок, и потом выписать штраф там 30 тысяч. Он тебе даст лоб и притащит, потому что он получает 60 тысяч плюс премии, и он скажет, мне завтра, простите, кормить семью, ничего личного, бабах дубинкой и тащит тебя. И таких все больше и больше появляется, которые, ну, хорошие люди, но просто это их бизнес, это их дело. Вот они в этой ООшечке работают, и они за это получают деньги. Поэтому они крепкие, сильные, мыслить не надо, есть приказ и все. Поэтому с полицейскими бодаться можно, но это ловля тараканов, это борьба с последствиями, это борьба с гноем. Надо убирать причины гноя, надо убирать рану, лечить рану. Поэтому если вы хотите не допускать этих законов, тогда первое, необходимо выдвинуть от себя тех, кто прекрасно, не просто балаболит, а разбирается в законодательстве, понимает, как работает Государственная Дума, откуда в нее сваливаются вот эти лоббистские направления, кто там лоббирует, кто свой, кто чужой. И предугадывая эти все направления, а такие группы уже есть в интернете, подключаться к ним и просто вот через петицию бить. Это самое простое, что есть. Это путь борьбы. Не самый наш, но он действенный. Это то, что сейчас можем делать. Но если мы только на этом остановимся, мы постоянно будем бороться, потому что на каждую нашу одну бумажку они будут 10 бумажек изобретать. Какое-то время это будет действовать. Потом они разберутся, как это все действует, и будут на опережение принимать, и не успеете даже чихнуть. Потом будете последствия. Поэтому, не забывая об этом и делая это, да, поддерживая группы, которые вот это все делают, на мой взгляд, что нужно делать? Нужно создавать свои производства. На первом этапе это производства, которые могут заниматься совместными закупками, создавать свои кооперативы. И сейчас, вот, например, вот в том кооперативном движении, с которым я связан, который вокруг меня, в котором я связан, там сейчас уже есть договоренности по многим направлениям, которые очень интересны. Не говорю раньше времени, потому что бизнесмены всякие у нас есть, и нечестивые, могут просто перехватить. Но условия там очень интересные есть. И есть возможность роста и расширения. Так вот, вот ты спрашивала, есть ли нет. Зачатки есть. Так вот, когда вы будете создавать свои кооперативы, внутри кооператива «Фортели», союз кооператоров, то тогда вы будете становиться уже некой организацией, где будет уже и свой профсоюз, и свое там вот это направление, и это, и плюс продовольствие, плюс обеспечение, плюс свой фонд, и вы уже будете влиятельная структура. Представьте себе организацию, в которой, например, 10 тысяч человек, 100 тысяч человек или миллион человек. Это уже больше любой партии, потому что во многих партиях даже 500 тысяч человек нету. Там где-то, ну, 50 тысяч человек, а может быть, там 10 тысяч человек, это уже партия. А у вас, например, там полмиллиона или миллион, представляете себе, да, объемы. И вот тут вы можете себя и обеспечивать, и выбирать тот товар, который вам нужен, проводить совместные закупки, проводить совместные акции, какие-то фестивали, вечерки, образование, что угодно здесь может проводить, и никто не запретит. И тут же вы становитесь еще и местным самоуправлением. А местное самоуправление имеет право сказать: на нашей территории, вот в таких границах, вы не имеете права поставить вот это, то есть вышки 5G, например, нам не нужны, нам и 3G или 4G достаточно, либо нам достаточно цифрового кабеля, ну, если интернет нам нужен, да, и мы там проведем по каждому дому, вообще Wi-Fi запретим, да, и будут у нас телефоны, которые не вредят, там, ну, обычные телефоны такие вот, да, которые подключены там и прочее. Мы вот это запрещаем, используя таких технологий, пестицидов, гербицидов вредных, там, ГМОшек запрещаем, там, транслирование такой-то дряни и прочее. У нас своя структура власти. Дальше. Вы можете нанять своих, например, или создать свою полицию, милицию и прочее, что вам необходимо. Поэтому, когда вот такие местные самоуправления не на бумаге, а на делах появляются, и их множество, и союз. Представляете, просто вот здесь кусочек, который запретил это. Вот здесь соседи, значит, уже большой кусок. Вот там, вот там, вот там. И просто местное самоуправление говорит: никаких вышек 5G. Никаких этих сотовых связей. Только вот это, только вот это, только вот это. Никаких вот этих программ обучения дурацких. Вот это. Никаких пестицидов, никаких... Понимаешь, да? Это уже мы сами определяем. И сейчас есть возможность нащупывать контакты друг с другом. Не бежать просто в поля, как это некоторые делают, либо в леса, прятаться от цивилизации. Найдет вас цивилизация, через дроны найдет, через телефоны найдет, через что угодно, через лесников, через кого угодно найдет. Найдет и придет к вам, никуда не денетесь. Ваш лес вырубит, и останетесь, вот воду вашу выключите, останетесь без воды. Так вот, создавать реальную систему местной власти, которая будет переходить в региональную власть и власть страны. Уверяю вас, что многие те, которые сейчас сидят наверху и которые об этом уже в открытую говорят: давайте, создавайте на местах, давайте, без проблем, все можно. Ну, как так получается? Одной рукой они говорят: да, давайте, а другой говорят: нет, потому что здесь-то они зависимы, потому что на кого опереться? Здесь олигархи, в их руках нефть, газ, деньги и прочее. Ну, например, тому же Владимиру Владимировичу надо что-то сделать. Как он говорит своим олигархам? Это не понаслышке. Это вот человек, который непосредственно там общается. Нужно программу провести. Построить, например, там 3 каких-то комплекса крупных. Он приходит к этому олигарху и говорит: ты вот здесь, вот твоя жена вот здесь работает, например, и твои дети здесь работают. Ну, вот в структуре там, да, государства, не буду пальцем показывать. Дружище, я тебе даю работать, государство тебе дает работать, но ты хотя бы вот эту программу, и на стол он кладет, вот эту программу подготовь, то есть сделай, пожалуйста. И там нет такого: ой, нет, Владимир Владимирович, я не буду делать. Не будешь — уйдешь из олигархов. Все очень просто, понимаете? Поэтому там и они делают. Но они-то делают для кого? Вопрос, да? Последний-то вопрос. Вот наша задача сделать так, чтобы были народные предприятия, и чтобы не приходилось там кому-то, даже если он за народ, как там говорят, а он за народ, либо он против народа, чтобы сказать, а мы власть на местах, мы сами себе обеспечиваем, у нас есть все необходимое, детей мы обучаем, у нас свое здравоохранение, у нас все свое, все свое. Кто-то скажет, а вот специалистов нет, кто-то скажет, а вот нету, например, технологий. Да все это есть, но просто если вы этого не знаете, это не означает, что этого нет. Если в темной комнате вы кошку не видите, это означает, что кошки там нет, просто вы не умеете ее видеть. Ну, ночное зрение включите и увидите. Поэтому все это есть, но передача такая, чтобы скомканной особо не была, не хочется перепрыгивать с места на место, с темы на тему. Так вот, когда вы создаете все, о чем говорится сверху, уверяю вас, перескочить с одного варианта управления на другой будет очень просто и выгодно тем, которые сейчас сидят там. Потому что сразу поменяются столпы, на которые идет опора. Сразу. Потому что сейчас строится все на чем? Народ надо кормить. Да? Ну, простая тема. Народ надо кормить, содержать, больницы, вирус там какой-то, который сверху нам навязали. Есть или нет, опять не говорим. И надо исполнять эту волю. А на какие шиши? Олигархи. А теперь представьте, что у народа есть свой фонд, огромнейший фонд. Там триллионы, потому что вы же ничего не продаете. В кооперативе все оседает. Все в кооперативе. Как вы думаете, если ваша структура находится на той территории, где добывается нефть, то кто будет хозяином этой нефти? А на кого тогда будет полагаться тот, который сейчас полагается на нефтяников, на газовщиков там, и так далее? А если на вашей территории находится предприятие, производящее сталь, либо трактора, либо что-то еще, как вы думаете, чье оно будет? И там уже не будет вопроса переписывать конституцию, национализировать, не национализировать, что гнать за рубеж, что не гнать. Там будет простой вопрос. Мы на месте решаем, что нам надо, и что не надо? В каком количестве это нужно? В каком количестве это не нужно? Просто здесь надо тему изучить, а не так кидаться. А, это все ерунда. Нет, изучите тему кооперации. Посмотрите, что такое профсоюзная деятельность, какая она существует. Вот что такое местное самоуправление. И когда у нас будет кооперация, свои профсоюзы, поскольку кооперация – трудовые места, значит профсоюзы. А где трудовые места, где профсоюзы, там и местное самоуправление, потому что там люди. Вот он, три кита. Тут и получается и стабильность, тут получается и самообеспечение, тут получается общинная собственность, а значит, это уже по совести, значит, это уже как надо. И вот она общинность, то, о чем я говорил, а это уже подход к державности. И всем придется считаться. А если существуют общины, хорошо, также можно на очередной карантин и общины посадить? И сказать, нет, полгода не работаем, не выходим, нет, из дома. Нет, если это община, которая находится внутри местного самоуправления, то в этом случае мы сами говорим, отлично, мы сами себя сажаем на карантин. Мы сами, к нам вы сюда зайти не можете, у нас карантинная зона. Для кого? Для вас. Для вас. Мы здоровые здесь, а вы для нас нездоровые, вы к нам не зайдете. Поэтому кто будет работать? Мы в этой зоне будем работать. А если этих зон много, здесь зона, здесь зона, здесь, здесь, это все единая карантинная зона, куда чужаки не зайдут. И мы все здесь трудимся и чужаков не пускаем. На периметрах стоят ребята в масках, с вилами, с автоматами, с пушками. И говорят, стоп, стоп, стоп, ты что к нам едешь? Зачем? Ты кто такой? Ты вообще не в нашей? Или не в общине? Вот тебе домик в карантинчике, 12 дней посиди. Понимаешь, да? Другой подход. Не всех сажать на карантин, а создать карантинную зону, куда вход запрещен. Это очень хорошая мысль, да, да. Либо, наоборот, убить карантином всех, а кто приезжает, тех сажать. Но у нас гостевые домики есть, пожалуйста. Если ты член нашего кооператива, член нашего МСУ, у тебя родственники здесь, вот тебе домик, живи здесь, пожалуйста, мы тебе продукты приносим, обеспечиваем тебя, вода есть, свежий воздух, заборчик. Вот 12 дней ты не выходишь отсюда. Вот это настоящий карантин. Согласна. Понятно, да, что такое карантин? Это 40 дней нужно было на корабле просидеть, чтобы там чума про себя проявила, там, или тиф, или что-то еще. Вот это карантин. То же самое здесь. Приехал, в эту зону помещаешься, 10, не видим признаков болезни. 12-14 дней прошло, все чистенький, выходи, ты с нами, наш брат, сестра, все отлично, трудись вместе с нами. Но если у нас огромное количество таких предприятий, таких объединений, местного самоуправления, так мы сами назначаем, где карантин, а где не карантин. Мы сами внутри себя объявляем карантинную зону, куда помещаем тех, кто приходит или заболел, и так далее, и тому подобное. И вот тут никто уже не верит. Алексей, а вот хорошо, если такие кооперативные общины все-таки в Европе есть, все равно они сейчас сидят с перекрытыми границами и на карантине. Там немножечко другое, еще раз говорю. Там все сделано для того, чтобы просто... Это, по сути дела, небольшие производства, где у них есть внутренний устав, то есть это народные предприятия, акционерные общества. Сейчас они превратились в акционерные общества. Но они же подчиняются уставам тех, которые им дают. И местного самоуправления полноценного там нет. Там разделено все. Например, Германия разделена по землям. Да? Вот Бавария, там это. Вот. Но они-то подчиняются федеральному укладу. Да, внутри зоны, вот этой, внутри земли можно что-то объявить, но кто находится во власти? Вопрос. Вот кто находится во власти, тот и диктует правила бытия. И вот эти вот маленькие кооперативчики, это же не местное самоуправление, они-то это кооперативы выживающие, народные предприятия, закрытое акционерное общество. Они подчиняются тому, что им говорят. А мы-то говорим шире. Мы говорим народные предприятия, артель, кооператив, МСУ, свой этот ТОС, там, ну, система управления и еще свой профсоюз. Да? Вот все вместе объединяем. Не отдельно только это, а вместе. И вот тогда мы сами назначаем, это наша территория, а вот на этой территории вот эта карантинная зона. Вот сюда, пожалуйста, приходи, посиди. В общем, перспективный план нарисован. Сейчас нам государство перспективу говорит осень, очередной карантин. Дай бог, чтобы этого не было. Дай бог, чтобы мы все были живы, здоровы и работали, причем в радость работали, и осуществляли действительно все, что ты сказал, нарисовал, посоветовал. Огромное спасибо. Но здесь надо понимать, что вот когда я говорю 4 социальные группы основные, первая социальная группа, которая думает о сегодняшнем дне и о завтрашнем, они говорят, лишь бы не было войны. Главное, чтобы был хлеб и зрелищ, и дети не болели. Все. И вот такие готовы вестись на поводу чего угодно. И их заставляли что-то делать только нужда. И война для них – это вариант объединения защиты. Вторая группа. Они уже определяют не только, что здесь, сейчас и завтра, они определяют уже на год, выгоду еще. И их уже нужда и возможные нужды подвигают вперед. Выше третья социальная группа – это те, которые не из-за нужды делают, а делают потому, что они предупреждают, чтобы это не происходило, и создают условия, чтобы была стабильность, был достаток и было по совести. А четвертая – да, вот третий, это смотрит уже не на год, а на жизнь вперед. Угу. И это уже объединяет большие группы людей. А вот четвертая уже на жизнь все знает, она смотрит на жизни вперед. И думают как? Если первая говорит, лишь бы обо мне хорошо говорили. Первая группа говорит, вот лишь бы, потому что говорит хорошо, я устроюсь, я не белый ворон. Вторая, пускай мне говорит хорошо, но главное, чтобы мои поступки хорошо оценивали. Третья говорит, даже если мои поступки сейчас не оценят, их оценят в будущем, потому что я на будущее работаю. Да. А вот четвертое говорит, лишь бы мои рода и наши рода жили вот там хорошо. Понимаете, вот разница, да? Вот большинство, поскольку в первой социальной группе, их только нужда потащит. И поэтому здесь срабатывает простая древняя наша поговорка. Чем будет хуже, тем будет лучше. Вопрос для кого? Вот это сейчас и разделяет вот эти вот группы. Показывает, кто в какой группе. Те, которые надежды мальчики питают, вот эти вот маленькие, да, думают, что сейчас снимут карантин, и мы заживем. А потом осенью вторая смена, и все, понеслось то же самое. Да, и вот и они зажмут себе пояса, поймут, что надо делать прививки. А сейчас говорят, что прививки уже летом будут готовы и так далее. Ну, о чем мы говорим? Вот с этими сейчас трудно делать что-то. Нас интересует вторая и третья. Давайте, друзья, объединяться. Почему? Потому что в державе, державность, вся державность, сейчас на удивительные слова скажу, рассчитана на первую социальную группу. Вся держава работает ради первой социальной группы. Потому что первая социальная группа – это дети, которым необходимо дать возможность развиться и постичь этот мир. и взять из этого мира сколько нужно для того, чтобы потом отдавать этот мир, чтобы они взращивались. Поэтому все наши стремления на первую социальную группу. Но делать это все будет вторая, третья и четвертая. И вот как раз сегодняшние все события показывают, кто в какой группе, кто живет от случая к случаю, от нужды к нужде, и нужда заставляет, это первая социальная группа. Здесь все понятно. А вот которые мыслят на год вперед, мыслят на жизнь вперед, и либо на жизнь вперед за рода, вот это говорит о том, что они не ждут потрясений, они создают условия, чтобы их не было. Вот и смотрите, к кому вы относитесь. И поэтому из этого будет ваш простой выбор. Прямо пойдешь, налево пойдешь, либо направо пойдешь. Вот из сказки конец, а кто слушал, молодец. Спасибо огромное. Будем ждать вопросов после публикации нашей передачи и продолжим эту тему. Я думаю, что можно еще будет потом писать. Еще раз благодарим. Да, надеюсь, что будет больше уже конкретных вопросов, и мы уже конкретику будем разбирать, что конкретно делать. Добра, благодарю за очень интересную беседу. Всем добра, быть добру, увидимся, услышимся. Да, все, счастливо.